и на воскресных семейных обедах сиротливо сидеть в конце стола между принцем Ольденбургским и герцогом Николаем Лейхтенбергским. Но для этого ему придется короновать ее императрицей, ибо только тогда его сын станет великим князем. Но если это случится, не последует ли вскоре следующий шаг? Не захочет ли он вместо нелюбимого наследника подарить России другого цесаревича? И опасения вскоре подтверждаются. Дочь его покойной сподвижницы, семейного ученого, великой княгини Лены Павловны, великая княгиня Екатерина Михайловна, тезка Юрьевской, вскоре рассказала, что государь, лаская маленького Гогу, сказал: «Этот настоящий русский, хоть в нем, по крайней мере, течет только русская кровь». А потом последовали известия еще опаснее. Будто Александр сказал: «Наконец-то на русском троне будет государь с русской кровью». Передавали угодливые слова Лорис Меликова: «Когда русский народ познакомится с сыном вашего величества, он весь как один человек скажет: вот этот наш». Романовская семья, двор и оппозиция окончательно поняли: грозит не только коронация княгини Юрьевской, грозит появление нового наследника. И, понимая опасность, цесаревич становится все более покладист. Во время обсуждения утвержденного отцом Лорис Меликовского проекта цесаревич выразил свое полное согласие с волей отца. И 17 января, вернувшись из Анечкова дворца после беседы с наследником, Лорис Меликов сказал княгине Юрьевской с торжеством: «Теперь наследник всецело с нами». Государь с легким сердцем назначает наследника главой секретного особого совещания, которое должно до конца разработать проект. Как и в дни отмены крепостного права, самое деятельное участие вновь принимает великий князь Константин Николаевич, ставший председателем Государственного совета, где и должна произойти реформа. Но государи, как всегда, пугает Костин энтузиазм, да еще в сочетании с энергией Лориса. Их опасное нетерпение. И Александр готовится внимательно следить за выборами представителей земств и городов в Государственный совет. Он говорит: «Ведь все несчастья Людовика XVI начались с того дня, когда он созвал нотаблей». Нотабли оказались бунтовщиками. Но, несмотря на сомнения, 17 февраля Александр II утвердил журнал особого совещания, наложил резолюцию исполнить. Новая реформа начинала жить. Это символично произошло накануне юбилея его величайшей реформы. 19 февраля состоялось празднование этого юбилея, четверть века со дня отмены крепостного права. Опять были слухи о готовящихся выступлениях террористов. И опять накануне многие состоятельные люди покинули Петербург, но торжество прошло совершенно спокойно. Государь появился с детьми на балконе. Оркестр играл «Боже, царя храни». Потом был положенный грохот артиллерийского салюта, торжественный большой выход государя. Полутысячная свита ждала Александра. И он мог воочию увидеть, как постарел за четверть века его двор. Эти обсыпанные пудрой жирные плечи старых фрейлин, увешанных бриллиантами и жемчугами, трясущиеся толстые щеки вельмож, лежащие на золотых эполетах. Причем дамы были сухи и комично высоки, кавалеры, напротив, согнулись под бременем лет. И они, конечно же, не могли простить

корреспондентки Победоносцева Екатерины Тютчевой, говорит Александре удивительнейшие слова. «Запомните, Александрин, что я вам сейчас скажу. У меня верное предчувствие, что все переменится. Не знаю, что произойдет, но вы увидите, что через 3-4 месяца вся гадость будет выметена из Зимнего дворца». И все так и произойдет, с пугающей точностью. Оставим вопрос, что это было, озарение или точное знание. Знание родной сестры, главной корреспондентки Победоносцева, которой тот писал столь доверительные письма. В это время в обществе и в петербургских салонах все громче начинают звучать голоса из дворца. Княгиня губит империю. Через нее армянский граф Лорис Меликов и внушил государю разрушительные проекты в обмен на поддержку ужасной идеи короновать ее императрицей. Все это подкрепляется обязательным рассказом, как немощен государь, как он старчески плаксив, как дрожат у него руки, как он постоянно печален. Да нет, наш реформатор вновь был мощен. Если война его состарила, любовь вернула молодость. Именно таким увидел его великий князь Александр Михайлович. Александр II держал себя с нею, как 18-летний мальчик. Она полюбила красивого, веселого, доброго человека, который, к ее несчастью, был императором всероссийским. Государь имел довольный и веселый вид и был разговорчив, Константин Победоносцев. Но слух опасен, ибо из него следовал только один вывод — правителя надо менять. И поскорее. Опять загадка. Смерть Достоевского. Достоевский радостно встретил 1881 год. Всю первую половину января Достоевский чувствовал себя превосходно, припадков не было, и жена его, Анна Григорьевна, была счастлива. Анна Григорьевна, славнейшая и редчайшая из писательских жен, как назвал ее современник. Эта молодая женщина выдержала все — смерть двоих первенцев, отчаянное материальное положение, в котором постоянно оказывался Достоевский, соединивший непрактичность писателя с безумной страстью игрока. Она была его секретарем и стенографом, вела дела с кредиторами. Она за ним, как нянюшка, как самая заботливая мать, ходила. И это было взаимное обожание. И вот, наконец-то наступил просвет. После опубликования «Братьев Карамазовых» пришла к нему поздняя всероссийская слава. После пушкинской речи эта слава достигла апогея. Теперь каждое его появление на эстраде, в благотворительных концертах и чтениях сопровождалось бесконечными овациями. И вдруг, в ночь с 25 на 26 января, как вспоминала потом Анна Григорьевна, с Достоевским случилось происшествие. Его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку. Эта вставка была ему очень дорога, потому что он не только писал этим пером, но и при помощи этой вставки набивал папиросы. Чтобы ее достать, Федор Михайлович отодвинул этажерку. Вещь была тяжелая. Федору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь. И далее все свершится в течение 3 дней. На следующий день, 26 января, вызвали доктора. После его ухода наступило улучшение. Но вдруг в 4 часа дня следует сильное кровотечение, и Достоевский впервые теряет сознание. Придя в себя, говорит жене: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника. Я хочу исповедоваться и причаститься». После причастия состояние его улучшается. Он шепотом разговаривает с детьми и просит жену почитать ему газеты. Ночь проходит спокойно, и 27 января кровотечение не возобновлялось. Но 28 января на рассвете он разбудил жену и сказал ей: «Знаешь, Аня, я уже 3 часа как не сплю и все думаю. И только теперь осознал ясно, что я сегодня умру». Бедная Анна Григорьевна пытается его успокаивать, но он решительно прерывает ее. «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть. Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие». Это было Евангелие, которые когда-то подарили ему жены сосланных декабристов. И, открывая его наугад, он часто гадал на нем о своей жизни.